Глава 36. Я медлила, пристально наблюдая за волком. Мне показалось, что в его глазах промелькнула тревога. Или это блеснуло в них отражение лунного света? «Амари», — снова позвал Альфа. «Лири, меня зовут Лири», — подумала я, но волк услышал. «Подойди, Лири». Я сделала шаг, потом еще один и еще. Я неотрывно смотрела в янтарные волчьи глаза. Дыхание замерло в горле, сердце больно ударялось о ребра, кровь шумела в ушах, но мне не было страшно. Напротив, меня вдруг охватила бесшабашная смелость и радость, каких я никогда не испытывала. Волчья песня стала громче, торжественней, пронзительней. Казалось, что от ее волн звенит и содрогается стеклянный купол. Я медленно опустилась на колени рядом с остальным волком и протянула к нему руки. Замерев всего на мгновение, пальцами зарылась в густую шерсть и прислонилась лбом к теплому волчьему лбу. Я не могла объяснить, что меня ведет, но отчетливо сознавала, что так и должно быть. А в следующий миг меня словно пронзил удар молнии. Казалось, тело и саму душу охватил пожар, начавшийся где-то внизу живота и вихрем разлетевшийся по каждому участку кожи. Его огненные языки лизали мое дрожащее тело, отзываясь покалыванием на кончиках пальцев. Волчья песня слилась в один нестройный гул, а я вместо того, чтобы отстраниться, убежать от испепеляющей силы пламени, придвинулась к волку ближе, почти вдавившись своим лбом в его, покрытый жестким мехом. «Прими часть меня, впусти часть меня, Лири!» — услышала тихий волчий голос. Я чувствовала, как чужая сила и воля наполняют мое тело, как вспыхивает кровь в жилах и ускоряется бег сердца. Шум в ушах стал сильнее, отозвался биением в висках и слабостью в руках. Тело стало странно тяжелым, неподатливым. Я поняла, что почти опьянела от чужой силы, и если не обуздаю ее внутри себя, просто не выдержу. Я сильнее сжала пальцами волчий мех, вдохнула терпкий запах волчьей шерсти и мысленно проговорила. «Ардвальд!» Под веками вспыхнули разноцветные искры, голова закружилась. А потом вдруг внутри меня распахнулась невидимая дверь, и я впитала в себя это буйство красок. Тело снова стало легким, свободным. «Еще!» Прерывисто выдохнула я, поняв, что снова хочу испытать это чувство наполненности и силы. Слово вырвалось даже прежде, чем я осознала, что именно и кому именно сказала. Но я знала, что могу взять еще и выжить. «Нельзя, Лири», — услышала тихий голос Альфы, в котором одновременно сплелись радость и сожаление. «Пока нельзя». Я распахнула глаза и поняла, что тяжело дышу, стоя на коленях рядом с остальным волком. Отстранившись и разжав пальцы, заглянула ему в глаза. В глубине всмотревших на меня янтарных озер будто сияли искры. Точно такие же я всегда видела в глазах советника, когда считала, что передо мной советник. Да, он и Альфа действительно часто менялись местами, но теперь я знала одно. Больше я никогда не перепутаю братьев. После только что испытанного я с закрытыми глазами смогла бы отличить их. Без посторонней помощи я поднялась, и госпожа Мот тут же велела одному из слуг проводить меня в общую гостиную Амари. Я видела лишь, что к стальному волку уже подходила Фиона. Сама же двигалась, почти не понимая, куда иду, все еще находясь во власти только что испытанного. Очнулась я, лишь когда вернулась в гостиную, где обнаружила прошедших испытаний Амари. Ирда, обхватив себя руками, вздрагивала. Бригида пила чай. Риса уже полностью пришла в себя и теперь улыбалась. Видимо, проигрыш ее ничуть не расстроил. А Марджи рассказывала всем, что ей в глаза попала волчья шерсть, и причиной слез стало это, а вовсе не страх. «Ну что, Лири?» — нервно спросила Ирда, увидев меня. Все Амари обернулись. Прошла. «Наверное, опять упала в обморок?» — не удержалась Марджи. «Хотя нет, ведь на этот раз тебя опередила Риса». «Я рада, что ухожу», — не обиделась-то. «Это испытание показало мне, что я не смогу быть фиалой и волчицей становиться не хочу. Мне по нраву простая жизнь». «Мне тоже», — кивнула Ирда. «Даже первое испытание в лесу не было для меня таким сложным, хотя я ужасно боюсь темноты». «Это было так...» Бригида пожевала губами, подыскивая подходящее слово. «Интимно», — Амари покраснела и шепотом добавила. «Мне показалось, что я стою перед Альфой без одежды». «Дорогая, ну и фантазии, я натурально в ужасе», — удивленно приподняла брови Марджи. «Да, именно так», — стояла на своем Бригида. «Я не собираюсь отказываться от своих слов, но теперь я поняла, зачем Альфе нужна фиала. Невозможно нести такую ношу одному. Эта сила разрушительная, и богиня, помоги той из нас, кто победит в отборе. Мне казалось, что я умру, а ведь я только-только дотронулась до Альфы». Остальные девушки согласно закивали, я промолчала. Да я была и не согласна с ними. Сила разрушительна во имя лунного света. Но как может быть разрушительным это тепло? Я помнила обволакивающие меня сгустки жара, скользящие горячими потоками по телу и пьяными искорками, вспыхивавшие в самых потаенных уголках тела. Мне вдруг захотелось снова испытать это чувство. В гостиную вернулись Фиона и Оливия. Обе Амари были бледны, но знаки луны ярко сияли на их запястьях. «Лунный свет мне помоги, я буду отсыпаться целую вечность», — простонала Оливия, опускаясь в кресло. Фиона же нервно кусала губы, замерев у камина. «Как все прошло?» — спросила Марджи. Я продержалась несколько мгновений. Охотно отозвалась Оливия, обмахиваясь рукой. «А ты, Фиона?» — спросила Бригида. Будто не слыша ее, Амари резко развернулась и вышла. Девушки удивленно переглянулись. «Она даже не смогла дотронуться до Альфы», — зашептала Оливия. «Но знака не лишилась?» «Богиня виднее», — пожала плечами Ирда. «Хвала ей, что я покидаю отбор. Жаль только, что на празднике по случаю дня рождения Альфы не побываю», — вздохнула она. «Моя горничная по секрету сообщила, что повар готовит нечто грандиозное». В гостиную вошла госпожа Мот. «Амари, Альфа Артвальд выразил пожелание, чтобы вы, бывшие, остались на празднике». Ирда радостно ахнула. «Перед отъездом вам необходимо набраться сил. Вы покинете Волчьи Клыки через 2 дня, а сейчас отдыхайте». Девушки решили еще посидеть в гостиной, чтобы обсудить все ужасы закончившегося испытания. Я ушла в свою комнату, потому что не могла слушать, в каких красках они описывают страшную силу Альфы. Да, сила эта действительно велика и необуздана, но ведь для того, чтобы с ней справиться, и нужна Фиала. Я вспомнила, как попалась на обман братьев и тихонько рассмеялась. От радости, потому что мне не придется изменять своему сердцу. Да, теперь, узнав правду, я бы охотно стала супругой Альфы. А если при этом удастся спасти сестру, счастливее меня не было бы никого во всей Донарии. Вот только почему советник, то есть Альфа, не сказал мне о том, что они поменялись с братом местами? Может быть, он что-то подозревает, поэтому и приглядывается ко мне? Я замерла, пораженная воспоминанием. «Богиня, помоги. Фаворитка ведь рассказала о том, что Альфе известно о моих ночных блужданиях по замку». Я обхватила себя руками, чтобы унять пробежавшую по телу дрожь. «Нет, Альфе ничего не известно, иначе он бы уже сказал о своих подозрениях». Решив пока что не волноваться по этому поводу, я снова вспомнила об испытании, о том, как мои пальцы погрузились в жесткий волчий мех, как сверкали, будто звезды, глаза Альфы. Походив по комнате, я взяла бумагу и перо и улыбнулась. «Кажется, мой подарок Альфе будет состоять из 2 частей. Во мне жила надежда, что он оценит обе».